Идущая бронетехника открыла ураганный огонь во все стороны. Пришлось свалиться на захламленный пол и закрыть голову руками. Несколько очередей прошлись по ободранным стенам комнаты, откуда-то с нижних этажей послышались гортанные крики, что-то грохнуло. Ёшки, прачи, ввязавшиеся в компанию дагестанец, вопросительно посмотрели на меня, я кивнул. Бойцы ужами поползли по полу и скрылись из виду. Пару раз внизу что-то оглушительно грохнуло, меня снова подкинуло на полу. Несколько глухих очередей. Вернулись бойцы. Дагестанец вытирал кровь с лица и недовольно морщился, держась за правое предплечье. Ранило сына гор, так кстати вписавшегося в мое маленькое подразделение. Подполз Ёж и, сделав большие глаза, начал рассказывать о случившемся двумя этажами ниже. «Командир, духи херню сморозили. Затащили этот гранатомет такой здоровый в комнату. Ну, такой, как мы у пехотинцев в Осиновке видели. СПГ, наверное, да не суть. Так, что дальше?» «Ну так, придурки, из комнаты через окошки запулили по нашим гранату, а там объем в комнате маленький. И их нахрен там всех переконтузило. Добить только осталось. Надо же быть такими идиотами». «Да ладно? Ты тоже совсем недавно пытался из комнатушки пулять из мухи». Ежов хмыкнул, отполз и устроился возле окошка, осторожно наблюдая. Сын гор оказался не сыном гор, а сыном Каспия. Стиснув зубы, перенес перевязку и от промедола не отказался. Получив шприц-тюбик в ногу, попросил сигарету и, блаженно затянувшись, притих в уголку, прижимая к груди свой ПК. Колонна, обстреливая все окрестности перекрестным огнем и теряя машину за машиной, выдвигалась в сторону поворота на железнодорожный мост. И вдруг просто стало под градом пуль. В наушниках вопили, запрашивали, почему стали. Вчерашняя бойня продолжалась. Высунувшись из окон, я начал засекать огневые точки и пытаться давать целеуказания. Никто не реагировал. Никому мы были не нужны. Бойцы наблюдали, когда в поле зрения оказывались перебегающие группки боевиков и открывали огонь. Григорович занял позицию в глубине комнаты и изредка постреливал, тщательно выцеливая очередного крестничка. Наконец-то колонна стронулась с места, и ее хвост скрылся из-под нашего наблюдения. Вместе с колонной скрылись из поля зрения и боевики. Мы опять в этом городе одни, сами по себе. Даже не знаю, радует меня это или печалит. Снова придется уходить. Вышли проверенным маршрутом, перебежали, залегли возле сгоревших БТРов. Будем двигаться вдоль домов, выходящими фасадами на дорогу. А возле перекрестка и поворота на мост попытаемся уйти влево и пройти до того самого места насыпи, откуда мы вчера выходили. Если техника прошла не вся, попробуем залезть на броню или пройти под ее прикрытие. Дай бог, чтобы в хвосте колонны оказался мой знакомый лейтенант. Опять возросла интенсивность стрельбы. Стреляли где-то неподалеку. Заработал крупнокалиберный пулемет, скорее всего, КПВТ. Головная пара выползла из-за БТРов. Через пару минут ко мне подполз Кипрачев и сообщил, что по дороге несется БТР-80-ка и лупит по кинотеатру. Неподалеку от нас залегла группа чеченцев, обстреливающая бронетранспортер из пулеметов и гранатомета. Бронетранспортер, по всей видимости, наш, заблудившийся и отставший от колонны. Вот он, шанс выбраться отсюда как можно быстрее. Надо как-то дать знать, что мы свои. Группа переместилась с максимальной осторожностью на другую сторону дороги и где ползком, где перебежками, и начали приближаться к боевикам. Беттер вильнул носом, уходя в сторону от выпущенной в него гранаты, и резко затормозил. Вторая граната прошла перед носом. Резкий скачок. Водитель не успел вывернуть руль, и транспортер врезался острым носом в угол дома. Раскрылись люки наружу, высыпало человек 5, залегли и начали вести огонь, прикрывая Беттер, пытавшийся вырулить на дорогу задним ходом. Башня крутилась, выискивая цели, наводчик вел огонь по зданию кинотеатра. Благодаря заминке мы почти что вплотную подобрались к боевикам, залегшим за бетонными блоками вдоль дороги, и закидали их гранатами. Стычку закончили короткими пулеметными очередями по нашпигованным осколками останкам боевиков. Неизвестные федералы, на наше счастье, заметили нашу подмогу и, привстав, замахали руками, подзывая нас к себе. Бежать к ним было опасно, так как со стороны кинотеатра и аптеки по нам снова открыли огонь. Достав из-под сумка магазин с трассирующими патронами и отсоединив барабан, я дал пару трассирующих в сторону замеченных вспышек, надеясь на то, что наводчик поймет. Наводчик понял и перенес огонь, работая по моим целеуказаниям. Транспортер вырвался на дорогу и поехал, прикрывая правым боком крадущуюся за ним пехоту. Под прикрытием огня КПВТ мы снова перебежали дорогу и продолжили огонь, прикрываясь остовами сгоревшей техники. Подошла броня. Мужики в непонятного цвета камуфляжах, в касках с забралами и классных бронежилетах. Лица недоуменно испуганные. «Вы кто?» — заорали они чуть ли не хором. «Привет, Петрович!» — заорал я в ответ, узнав в одном из них непонятного типа с бородой, ставившего мне задачу по встрече связняка. Владимир Петрович в недоумении вылупился на меня. «А я думал, что вам кирдык, ребята, так мне и в отделе сказали. Петрович, не время сейчас, давай сматываться отсюда!» Мое предложение нашло горячий отклик. Мои бойцы выстроились цепочкой за бортом Бетра и, выставив стволы в сторону домов, порысили рядышком. Раненые отказались залазить в десант. Уж лучше ножками. Так вот, с шутками и прибаутками добрались почти что до моста. А там вовсю разворачивалась нешуточная перестрелка. Машины как вчера входили, так сегодня и выходили обратно, проскакивая по одной через мост. Мы вышли как раз к тому моменту, когда крайняя БМП проскочила простреливаемую зону, поля из пушки в сторону частных домов. Боевики поступили очень продуманно, ведя огонь по проходящей бронетехнике снизу вверх. Угол наклона вооружения бронеобъектов не позволял вести прицельный огонь. Нам предложили залезть на броню. Петрович решил прорваться на полной скорости через мост и присоединиться к колонне, а я почему-то отказался. За последнее время мне почему-то разонравилось кататься в броне по стреляющему городу. Раненые проявили завидное упорство и в десант тоже не полезли. Со стороны Ханкалы заработала артиллерия. Серия разрывов начала накрывать дома в глубине квартала, совсем неподалеку от того места, где мы вчера проходили. Дорогу и насыпь начала заволакивать дымом. Это был реальный шанс добраться до безопасного места и спуститься с насыпи. И мы побежали вдоль домов, побежали гусеницей. Петрович проводил нас недоуменными взглядами. Через несколько минут Беттер удачно пройдет через мост. Это последнее, что я увижу на мосту. Потом мост от нас закроет серия дымных разрывов. Потом мне некогда будет наблюдать. Мы нос к носу столкнемся с группой боевиков. Они пробегут мимо нас, а мы пробежим мимо них в нескольких десятках метров друг от друга. А потом, уже опомнившись, они забегут за дом и, выскакивая оттуда, начнут нас обстреливать. Но все пройдет благополучно. Мы успеем скатиться вниз по насыпи. Где-то неподалеку от нас горели какие-то вагоны, которых еще вчера при переходе рельс не было. Дым стелился почти что над самой землей, уже упав между рельсов, спасаясь от убийственного огня насквозь простреливаемого пространства под мостом, я дал команду пересчитаться. Не окажется на месте сына Каспия. Подползший еж расскажет, что дагестанец, раненый в спину при перебежке, остался умирать на насыпи и отполз в сторону, прикрывая отход группы огнем пулемета. Блин, его об этом никто не просил, нахрена ему это было надо? Где-то сбоку от нас и сверху длинными очередями работал ПК. Наверх пошел Паша и Кипрачев. Смелому парню из Дагестана, из славного города Махачкала, не дали совершить подвиг. Паша сдернул его истекающего кровью за ноги и сволок вниз по насыпи. Кипрачев довершил соло на пулемете, выпустил до конца коробку и, бросив ненужный пулемет куда-то вниз, ничуть не мучаясь угрызениями совести, рванул за замком группы. Через полчаса мы, обвешанные оружием и своим, и трофейным, грязные как черти, шатаясь из стороны в сторону, прошли через блоки прикрытия у военного городка. Солдаты, дежурившие на постах, с ужасом смотрели на мое малочисленное воинство. Вылез на нас посмотреть какой-то пьяный прапорщик. «Воины, сколько же вас было-то, если всего 11 вернулось?» В ужасе заверещал прапорщик, кидаясь ко всем подряд и хватая всех за руки. 9 нас было!» — буркнул в ответ Паша, тащивший за спиной раненого сына Каспия. Наш КамАЗ стоял на месте. Красная пожарная машина сиротливо прижималась к нему с правого борта. Трубы над тентом уютно дымили. Из кузова выпрыгнул совсем незнакомый нам боец в старой образца Великой Отечественной войны форме и испуганно вылупился на нас. Тут же из недр кабины выпрыгнул ефрейтор Садыков и заорал на незнакомого нам солдатика. «Фулистал, тащи сумку свою, олень! Видишь, пацаны раненые! Борт открывай, трап ставь!» Бойчишка, как ужаленный, кинулся открывать борт, вытаскивать лестницу, пугливо озираясь на нас. Садыков откуда-то из-за пожарной машины уже тащил две длинных деревянных скамейки военного образца, покрашенные серой, так называемой шаровой краской. «Пацаны, давайте, садитесь!» — суетился он. Незнакомый нам боец выпрыгнул с огромной медицинской сумкой из кузова. Теперь он разительно отличался от простого забитого бойца. Тоном, не терпящим возражений, даже как-то с ноткой превосходства, он не попросил, а приказал затащить раненых в кузов. Разведчики в изумлении повиновались, осторожно по трапу заволокли внутрь дагестанца, который уже закатывал глаза и пытался отойти в райские сады к гуриям. Я, положив пулемет на скамейку, приказал Паше заняться разоружением и чисткой, сам осторожно залез в кузов. На удивление, в кузове обнаружилось несколько солдатских коек-раскладушек. Горело в два раза больше лампочек, чем было раньше. Раненый боец, уже полураздетый, лежал на койке, и над ним с бинтами, шприцами и еще какой-то медицинской хренью колдовал незнакомец. Видно, парнишка был не так прост, как казался с первого взгляда. Оглянувшись на меня, он открыл рот, хотел что-то сказать, но промолчал. «Тебе помощь нужна?» — спросил я, поняв его замешательство. «Да, пожалуйста, кого-нибудь с чистыми руками можно?» Выпрыгнул наружу, и сразу же на глаза попался снайпер. Григорович тщательно намывал под теплой водой из бака руки и шею и что-то в полголоса рассказывал водителю, стоявшему рядом с мыльницей и полотенцем. «Григорович, давай к доктору, будешь ассистировать, как самый чистюля!» Снайпер удивленно посмотрел на меня, обтерся полотенцем и забрался в кузов. Вымыв руки и сполоснув лицо, я присел на скамейку и, разобрав РПКС, свистнул Садыкову. «Давай рассказывай, что тут было и кто этот крендель?» Водитель учтиво угостил меня сигаретой и, примостившись рядышком, рассказал много интересного. Когда мы ушли, со стороны города постоянно велась стрельба по военному городку. Пару раз неподалеку от грузовика шлепались мины. В различных направлениях носились военные. В ночь на Новый год грузовику подкатило несколько БМП с пьяными военными. Садыкова и КамАЗ пытались куда-то увезти, предъявляли претензии на пожарную машину. Ефрейтора за его строптивость и нежелание кого-либо слушать чуть не пристрелили. В конце концов броня ушла. Минут через 20 после наступления Нового года в кабину кто-то постучался. Этим кто-то оказался тот самый боец. Солдат был фельдшером какого-то мотострелкового батальона и ехал вместе со всеми на броне, не удержался и полетел кубарем в грязь. Никто ради него останавливаться не стал. Боец встал из грязи, помыкался и пошел в сторону пятиэтажек военного городка летчиков, в результате чего набрел на наш КамАЗ. Садыков, видя грязного и беспомощного солдатика с огромной медицинской сумкой, в двух словах выяснил, откуда это чудо появилось, куда направляется, и решил приберечь его для наших нужд. В разговоре он выяснил, что паренек был из отчисленных студентов какого-то медицинского вуза, практиковал на раненых бандитах в своем городишке, имел неплохие навыки в обращении с огнестрельными ранениями, заимел какие-то проблемы с бандитской составляющей в своем городе и срочно смотался в армию. В войсках пребывал всего пару месяцев, не получив никаких нужных и обязательных для бойца навыков, был послан в Чечню, где благополучно потерялся, пробыв всего пару дней. Вряд ли кто-то будет интересоваться его судьбой. Наверняка спишут на безвозвратные потери. А нам он со своей медицинской сумкой, набитой всякими полезностями, придется весьма кстати. Группа закончила чистку оружия, перекурили и стали ожидать известий из кузова, что там да как. Смелый парнишка из Дагестана всем пришелся по душе, из-за него все искренне переживали. Вскоре из кузова с квадратными глазами выполз Григорович и попросил закурить. «Ух, этот слон ушлый железками какими-то и щипцами с нашего дага осколки вытаскивал. Капельницу поставил, у меня уже два осколка с ляжки вытащил и клеем заклеил, и укол засадил. Давайте, кто там следующий?» Короче, фельдшер оказался наиболее ценным приобретением за последние несколько часов. Паша озадачился приготовлением то ли завтрака, то ли обеда из остатков сухого пайка и трофейных продуктов, принесенных из города. А я, взяв с собой связиста, поплелся искать своих начальников. Связист смешно переваливался из стороны в сторону и постоянно почесывал свою заклеенную медицинским клеем филейную часть. Побродивший по скоплениям войск среди грязного и измученного люда, вернувшегося из города, мы обнаружили несколько палаток, по всей видимости, какая-то недавно развернутая медицинская часть. Возле палаток валялась куча носилок с ранеными и убитыми. Кругом разбросаны упаковки из-под шприцов, обрывки бинтов. На бешеной скорости подлетел БТР, с него спрыгнули бойцы в титановых касках, сферах и начали вытаскивать из внутренности десанта раненых и убитых. Кругом носились какие-то люди в окровавленных белых халатах, делали уколы, ставили капельницы, затаскивали кого-то вовнутрь палаток. За палатками рядком стояли носилки, укутанные в блестящую серебристую пленку, из-под которой торчали грязные ноги, а иногда просто обрубки. Из палаток постоянно кричали и матерились. Какого-либо смысла отдавать сюда нашего тяжелораненого не было. Наш вновь приобретенный доктор, как мне показалось, сделал все намного лучше. Поймав какого-то то ли контрактника, то ли офицера с медицинскими эмблемами на песочке, выяснили, что скоро придет медицинский вертолет. Для отправки раненого нужна была справка формы номер 100. Когда я обещал ему несколько бутылок водки за содействие в отправке раненого, он презрительно посмотрел на меня и сказал, чтобы несли своего бойца сюда через час. Отправит он его так, без всякой водки. Мне стало стыдно. И мы, развернувшись, пошли к своему пункту временной дислокации. Раненого вызвался отправить наш новый боец-фельдшер. Дагестанца погрузили на самодельные носилки. Я назначил старшим связиста и опросил остальных, заполучивших осколки, о желании эвакуироваться. К моей тихой радости никто не захотел ни в медицинскую часть, ни на большую землю. Как оказалось, потом большую часть в этом почти героическом поступке сыграл рассказ связиста об ужасах, творившихся в санитарных палатках. Группа сопровождения ушла, а я, забив на поиски начальства, похлебал бульоны из тушенки, щедро приправленного луком, с удовольствием съел полкотелка пайковой каши, забрался в свой командирский отсек. Хотелось проанализировать все случившееся с нами за время выхода. Что-то осмыслить, что-то наметить. Однако мысли меня покинули, и я банальным образом заснул.